Арк неторопливо пересек ледяную пещеру. С недавнего времени в этом месте стало довольно сложно найти других мангустов, и это была одна из причин, почему он уже хотел отсюда уйти. После того, как разрыв между ним и монстрами уменьшился, Арк стал получать намного меньше опыта и предметов. Кроме того, он уже потратил довольно много времени на охоту за мангустами. Но это на самом деле не имеет большого значения, если я уйду, как только одолею босса. Вскоре Арк прибыл на знакомое место, где его ждал Галгаш. Появился кошмарный монстр-босс горы Восточной Луны — Галгаш. Прозвучал звоночек, когда появилось знакомое окно сообщения. Галгаш яростно запрыгал внутри комнаты. В течение прошедших 2 недель Арк стал намного сильней. Но Галгаш лишь игрался вокруг, не увеличивая собственный уровень и не разрабатывая новые виды атак. «Подавись! Темный клинок!» Арк силы нанес удар мечом, а затем использовал скольжение. Прозвучал громкий звук, и Галгаш поскользнулся на льду. И затем монстр уставился на Арка и обнажил свои клыки. Жуткие красные глаза стали переливаться холодным блеском, однако Арк лишь смотрел в ответ на третий глаз Галгаша. «Вот оно! Это должно быть основой для пилюли бессмертия атрибута света!» Арк посмотрел на бусинки пылающим взглядом, которые находились во лбу. Спустя мгновение Галгаш попытался отступить назад. «Хе-хе-хе, слишком поздно! Я вырву из твоего лба этот шарик! Вперед, Дедрик Деймос! Выкуси! Клац!» Ранняя часть нынешней битвы была весьма похожа на предыдущую. Дедрик атаковал сверху, а Галгаш с рыком в прыжке немного отступил назад. Затем Арк и Деймос ожидали, пока тот приземлится, прежде чем нанести шквал своих атак. Тем не менее, в этот раз Арк был сосредоточен на одной единственной точке на теле Галгаша. Если этот парень начнет использовать магию, то все равно будет раздражать, невзирая на полученное мною сопротивление. Деймос и Дедрик вообще не имеют даже минимального сопротивления, так что я должен позаботиться в первую очередь об этом. Арк не стал слепо понижать уровень здоровья Галгаша. В прошлый раз этот монстр начал прибегать к использованию магии, когда здоровье понизилось до 50%. Поэтому он вряд ли будет использовать ее до этой отметки. Я должен все подготовить заранее, пока Галгаш не начал применять свою магию. Арк использовал скольжение для передвижения вокруг и атаковал хвосты. Спустя 10 попыток один из них все-таки удалось отрезать, используя способность течения навыка решительные меры. Это был хвост, отвечающий за магию ветра, поэтому отныне угроза для Дедрика была предотвращена. Хорошо, теперь нацелись на хвост с атрибутом земли. Арк определился с целью и снова сосредоточил атаки. Получаемые урон и ненормальное состояние от магии земли были не важны, однако это раздражало, поскольку придавало Галгашу весьма сильную защиту. Пока Дедрик и Деймос отвлекали монстра, Арк использовал скольжение и продолжал наносить удар по хвостам. Сначала это было сложно, но как только он привык к движениям, вероятность успеха возросла. Следующий хвост был отрезан, Галгаш взвыл от боли и начал кататься по полу в мучениях. «Ха-ха-ха, разве это не захватывает?» Как только были отсечены 2 хвоста, Галгаш начал серьезно использовать свою магию. Арк напрягся и крепко схватился за меч. Начинается настоящая битва! После того, как монстр встряхнул своим хвостом, земля окрасилась в глубокий синий цвет, от которого в разные стороны полетели искры. Но Арк встал в неподвижную позу и позволил искрам его поразить. «Я должен проверить и убедиться, что был прав. Вы получили 75 единиц урона молнией. Благодаря сопротивлению молнии вы успешно заблокировали поражение электрошоком». «Да!» На лице Арка появилась довольная улыбка. Его низкое сопротивление в 25% и правда подействовало против магии Галгаша. На самом деле он внутренне беспокоился, поскольку было только 25%, то есть весьма мало. В то время как рукопашный бой и владение мечом полагались на силу и ловкость, магия также усиливалась из-за навыков и оружия. Другими словами, если противник имел навык, который увеличивал урон на 200%, тогда бы он получил все 175% отходящего урона, если учитывать 25% сопротивления. На самом деле маги также могли использовать навыки, например, усиление, чтобы увеличивать основной урон до 200%, который можно было применять к тому же взрыву, делая его 300-500% эффективней. Кроме того, стихийная магия была наиболее распространенной. Если маг также имел сопротивление к физическим атакам, тогда атаковать его было бы весьма непросто. Это была причина, почему маги считались страшной силой. Арк не был уверен, даже если бы имел 1000% магическое сопротивление. И правда, воинов было гораздо проще прокачивать, в то время как маги требовали более детального подхода. В любом случае, даже имея самое слабое сопротивление, Арк смог полностью противостоять магии Галгаша. После очередных пары попыток он подтвердил, что был способен предотвратить вызов 90% ненормальных состояний. Сейчас нет причин страшиться магии. Этот парень способен больше наносить физического урона, нежели магического. Поэтому я смогу с ним и сам справиться. Дедрик, Деймос, держитесь подальше от зоны поражения магией. Если его фамильяры останутся и продолжат борьбу, это может стать просто раздражающим. Арк вошел в область, доступную для магии по площади Галгаша, поскольку избавился от ранней опасности в виде 30-секундного дополнительного урона из-за сопротивления. Арк блокировал все ненормальные состояния и просто взмахнул мечом. Затем Галгаш наконец-то заметил, что Арк сильно отличался от прежнего, он больше не был затронут его магией. «Какой ты тупой! Только сейчас заметил!» Сейчас Галгаш представлял из себя обычного неповоротливого мангуста, а Арк провел 2 недели в пещере, убивая 1000 таких. Даже если он закроет глаза, то с легкостью сможет предсказать все движения противника. «Вперёд! Давай закончим с этим! Демоническое открытие!» Как только он использовал эффект меча, всю ледяную пещеру заполнили вопли призраков, меч Гвисала почернел, а затем сразу же вонзился в живот Галгаша. Монстр пытался воспользоваться всеми возможными методами, чтобы убежать, но это лишь заканчивалось очередным порезом. В конце концов, Галгаш кровоточил со всех мест и находился в критическом состоянии. А теперь самая важная часть! Арк взял небольшой перерыв, чтобы восстановить свое дыхание. У Галгаша оставалось лишь 3% здоровья, поэтому совсем можно было покончить за 1 или 2 удара, но он не должен был спешить с этим, ведь он ждал этого момента целых 2 недели. Он хотел вытянуть из Галгаша абсолютно все до последней капли крови. Если получится, я смогу выбить на 40% больше опыта и выпадения лучшего предмета. Но его противник был монстром-боссом. Было не так-то легко отыскать подходящий момент, чтобы воспользоваться решительными мерами. Тем не менее, Арк уклонялся от атак и терпел. Спустя 20 минут Галгаш наконец-то обернул свое тело пламенем и бросился вперед с отчаянной атакой. «Сейчас! Спринт!» Арк побежал вперед и замахнулся мечом Гвисала сверху вниз. Галгаш и Арк встретились в прямой конфронтации, после чего прогремел звук. Спустя момент Арк повернулся назад, он пронзил тело и разделил его пополам. Галгаш был рассечен одним ударом. «Успех! Ваш уровень повысился, ваш уровень повысился!» Как только монстр умер, непрерывно начали выскакивать сообщения. Он одолел монстра-босса 400 уровня, когда сам был 227 уровня, поэтому получил сразу 7 уровней. Это объяснялось тем, что Арк все таки смог добиться получения опыта на 40% больше, тем не менее его сейчас интересовал не уровень. «Предметы! Предметы!» У Арка начали стекать слюнки, словно у голодной гиены, когда он рванул к телу Галгаша. «Эссенция мангуста — свет. Мех Галгаша — редкий. Тип брони — мантия. Прочность 13 из 50, защита 25, вес 30, ограничение — уровень 180 и более. Мех снежного демона, известного как Галгаш, который возможно обрезать до необходимого размера и обернуть вокруг тела. Пока использующий будет носить этот предмет, независимо от того, насколько холодной будет среда обитания, температура тела не будет понижаться. Остаток магии Галгаша в его меху также будет защищать вас. Эффект. Сопротивление холоду плюс 100%, ловкость плюс 20%. Специальный эффект. Когда здоровье использующего становится меньше, чем 50% от общего, сразу будет активирована магическая защита, при активации которой существует 10% вероятность того, что противник получит ответную атаку одного из атрибутов огня, льда, земли, ветра, молнии, тьмы или света. Когти Галгаша. Специальный. Ограничение. Уровень 180 и выше. Тип предмета — модификация, обувь. Вы можете прикрепить острые когти Галгаша к вашей обуви. Дополнительный эффект модифицированной обуви. Данные когти можно использовать для того, чтобы цепляться за лёд и не соскальзывать. В течение 3 минут вы сможете подниматься на ледяную стену под углом в 90 градусов. Кроме того, игроки, которые изучили мастерство рукопашного боя и используют эти когти, когда они будут пользоваться ударами ногами, урон дополнительно увеличивается от 10 до 15 пунктов. Чтобы улучшить желаемую обувь, наведите соответствующий указатель на нее «Сменяемо». Ох! Чтобы добиться успеха в решительных мерах, ждать целых 20 минут полностью стоило. Даже если он в первую очередь охотился за эссенцией мангуста, появились редкие уникальные предметы. Мантия давала необходимое сопротивление холоду в 100%. Как только Арк примерил ее, то сразу ощутил тепло. Кроме того, еще применялся специальный эффект, причем автоматически. Конечно, магия не такая уж сильная, и вряд ли будет полезна против игроков, но вот против монстров вполне сгодится. Но взгляд Арка еще больше загорелся, когда он смотрел на когти. Предмет давал новые навыки, а также дополнительный урон для его сапог, да еще можно было в любой момент снять когти и прикрепить к другой обуви. Ха-ха-ха-ха-ха! Это стоило того, чтобы приходить в другое измерение!